Мир Чернова рушился уже во второй раз. Во второй раз с кубарем катился под откос. И Чернов катился следом, из последних сил цепляясь за остатки здравого смысла. Эта ночь, ночь, которую он пережил благодаря Нине, дала ему кое-что. Нет, не уверенность, а надежду. Вот только при свете дня надежда казалась призрачной. Куда более призрачной, чем навьи хороводы. С ней нужно было свыкнуться, заставить себя посмотреть на рушащийся мир под другим углом. А для этого Чернову просто жизненно необходимо то, что можно объяснить обычной логикой, что можно подвергнуть анализу. О том, что срок отсидки Лютаева подходит к концу, он узнал 2,5 года назад от Гришаева. А как только узнал, начал готовиться. Земля у темной воды стоила сущие копейки. Но даже если бы Чернову пришлось заплатить в разы больше, он бы заплатил, не задумываясь. Потому что, когда придет время, он должен находиться здесь. Нет, этого мало. Когда придет время, он должен быть здесь своим. Несколько щедрых пожертвований в местный благотворительный фонд, долевое участие в строительстве нового корпуса в пансионате «Светлая вода», помощь районному краеведческому музею, и вот он уже свой. И вот он уже один из столпов местного общества. И вот уже с ним разговаривают о тех вещах, которые в присутствии чужаков предпочитают не обсуждать. Приглашают на творческие вечера в стекляшку, зазывают на охоту и рыбалку. А еще в баньку с домашним квасом и домашним же самогоном. И все бы хорошо, если бы он продвинулся хоть на йоту. Если бы нашел хоть что-нибудь, хоть одну единственную зацепку, чтобы встреча, к которой он так стремился, и которая неминуемо должна была состояться, прошла не впустую. Первым в Загорины приехал Гришаев. Еще 2 года назад под видом отдыхающего снял дачу у Светлой воды. Гришаев умел искать все: людей, информацию, потерянные или похищенные вещи. Но тогда, 2 года назад, он пообещал Чернову только информацию. Все слишком призрачно, Вадим. Ты должен это понимать. Они сидели на крыльце съемной гришаевской дачи и пили самогон. Я сделаю все, что от меня зависит, но вряд ли я смогу ее найти. Я понимаю. Он и в самом деле все понимал. Вот только жить с этим с каждым годом было все тяжелее. А после визита в Загорины стало и вовсе невыносимо. Местные молчат. Гришаев смотрел на него сквозь запотевшее стекло штофа. Штоф был наполовину пуст. Или все-таки наполовину полон. Информацию, которая есть в свободном доступе, ты уже и сам изучил. Архивы. Чернов провел пальцем по штофу, стирая с холодного стекла испарину. Работаю над этим. Гришаев полулежал в плетеном кресле, в расслабленной, совершенно сибаритской позе. Если бы кто-нибудь посторонний увидел его в этот момент, то непременно принял бы за очередного бездельника из приезжих. Наверное, так и было задумано. Вот только самому Чернову никак не удавалось расслабиться. Может быть, хотя бы намек? Может быть, он сказал хоть что-нибудь? Он ничего не сказал. Ни на одном из бесчисленных допросов. Он все отрицал, несмотря на почти неопровержимые улики. Гришаев покачал головой. «Я читал все протоколы допросов». «А местные?» «А местные рассказывают сказки». «Ты веришь в сказки, Вадим?» «Какие именно?» «Про призрачного огнеглазого зверя, что рыщет по берегам здешнего озера. Про русалок, что в этом озере резвятся. К слову, зверя не видели уже много лет, с тех самых пор, как он напал на одного из здешних бизнесменов. И у меня есть основания предполагать, что это был самый обычный волк. Ну, может, не самый обычный, чуть крупнее обычного, но у страха глаза велики. А вот русалки... Гришаев задумался. А русалки, в отличие от огнеглазого зверя, существуют на самом деле? Тогда, 2 года назад, Чернову не нравились эти разговоры про русалок. От Гришаева он ждал чего-то более приземленного и практичного, а не перепевов местного фольклора. Русалок, может, и не существует, но темную воду местные до сих пор предпочитают обходить 7-й дорогой. Гришаев подался вперед, снова потянулся за штофом. Движения его оставались такими же расслабленными, но взгляд был сосредоточенным и самую малость задумчивым. «Признаюсь, все эти легенды меня увлекли настолько, что я решил копнуть чуть поглубже». «Что нарыл?» — спросил Чернов с невеселой ухмылкой. «Эти байки про зверей и русалок вовсе не новодел. Упоминание о темной воде и водящейся в ней нечистой силе я нашел в документах почти 300-летней давности. Пришлось обаять директрису краеведческого музея, чтобы добраться до архивов. И знаешь, что любопытно?» «Что?» Чернов наблюдал, как друг ловко разливает самогон по рюмкам. «Из года в год в здешних краях повторялась одна и та же история. Сразу после Троицы, в конце русальей недели...» «Какой недели?» «Русальей. Это из славянской мифологии. Предполагается, что во время русальей недели русалки могут выходить из воды на берег». «И?» «Гришаев и народное мифотворчество. Да чего же несочетаемые вещи!» «И, по словам местных, они таки выходили». «Русалки?» «Русалки. Каждый год во время русальей недели в темной воде кто-то тонул. Почти 300 лет. Это из того, что задокументировано». «Только женщины?» «Всякое случалось. Бывало мужчины, бывало женщины и даже дети. Я нашел одну любопытную закономерность. Тела мужчин и детей всегда находили, а женщины пропадали бесследно». Знойный июльский вечер вдруг дохнул могильным холодом, и штоф на мгновение покрылся инеем. Чернов моргнул, иней пропал. Показалось. «А после тех событий все закончилось». Гришаев провел пальцем по штофу. Может быть, ему тоже показалось. «В том же году в озере чуть не утонул нынешний владелец пансионата, некто Березин. Незадолго до этого неведомый зверь напал на Сычева, еще одного местного воротилу. Но никто не погиб, все выжили. Одноглазый зверь исчез, и темная вода больше не забрала ни одной жизни». «С тех самых пор?» — переспросил Чернов. «Да, с тех самых пор. У меня пока нет объяснения этому феномену». «У Гришаева нет, а у него есть. Чудовище поймали и осудили. Не мифическое огнеглазое чудовище, а то, что о двух ногах. Вот и весь феномен». «Мне это не нужно», — Чернов покачал головой. «Мне нужно, чтобы ты ее нашел. Или чтобы заставил его заговорить». «Он не заговорит». Гришаев отодвинул от себя штоф с самогоном. От недавней расслабленности не осталось и следа. «Он молчит уже 18 лет. Разумеется, я сделаю все, что в моих силах, но ты, Вадим, должен четко осознать. Этот человек не скажет тебе ни слова». Вот тогда, погожим июльским деньком, Чернов и принял осознанное решение перебраться поближе к темной воде, построить дом на берегу и дождаться того, кто молчит уже 18 лет. Гришаев тут же считал его мысли, покачал головой, сказал устало. «Вадим, ты думаешь, убить человека легко? Даже такого, как Лютаев?» Чернов ничего не ответил. Он принял решение, которое спустя несколько лет, в самый разгар русальей недели, привело его к темной воде. Многое изменилось за эту неделю. Он сам изменился. Но ярость, слепая ненависть, что полыхала в нем все эти годы, не исчезла. И вопросов стало больше на порядок. Яков ответил на звонок со второго гудка, словно специально держал трубку поблизости. А может, так оно и было. «Что-то с Ниной и мальцом?» — спросил он, не здороваясь. «Нет, с ними все в порядке. Яков, нам нужно встретиться и поговорить». «Да, им давно пора поговорить на чистоту». Был момент, когда Чернов почти поверил, что Лютаев не виноват. Или ему просто хотелось поверить. Нинина мама не пропала без вести 20 лет назад. И Нинину прабабушку убил не человек, а сущ, огнеглазый зверь, по версии Гришаева. Эти факты на одной чаше весов. И они перевешивали. Какое-то время перевешивали, пока Чернов не побывал в Навьем хороводе, пока не увидел фотоальбом и настоящую Нинину маму. Теперь весы неумолимо качнулись в другую сторону. Нининой мамы, той девушки из фотоальбома, наверняка нет в живых. И девочки-гитаристки больше нет в живых. А Лютаев вышел на волю. Все. Точка. Яков ждал его на крыльце своего охотничьего домика. Он пожал протянутую руку и приглашающе похлопал ладонью по ступеньке, на которой сидел. Пока Чернов усаживался рядом, закурил, сдвинул авиаторы на лоб, спросил. «С ними точно все хорошо?» «Ночь закончилась», — сказал Чернов так, словно это все объясняло. Но, кажется, Якову и в самом деле объясняло. «И как ночь?» В его голосе послышалась вина. «Я не смог прийти. Ксюша не отпустила. Такой скандал мне закатила». Он вздохнул. От него ощутимо пахло не только сигаретным дымом, но и перегаром. «Нормально. Пережили». Яков глянул на Чернова искоса, ничего больше не сказал. Даже не спросил, зачем Вадим к нему пожаловал. «Мне нужна твоя помощь». Чернов вытащил из рюкзака фотоальбом. Тот самый, в бархатной обложке. Вряд ли Нина хватится его до вечера. «Посмотри на это фото». Он постучал пальцем по групповому снимку. «Здесь есть Нинина мама?» Яков глянул не на снимок, а на него. С изумлением глянул, а потом сказал. «Разумеется, есть. Вот она». Пожелтевшим от никотина ногтем он легонько чиркнул по снимку, подтверждая догадку Чернова, а потом взялся перелистывать альбом. «И вот она, Алена». Снимок с селфи он разглядывал дольше остальных. На загорелом лице его витала тень улыбки. «Красивая, правда? И Нина на нее очень похожа». «Похожа». Чернов согласно кивнул. «Вот только Нина не признала в этой женщине свою маму». «Как это?» Во взгляде Якова читалось изумление. «Ведь очевидно же, все знают». «Все, кроме Нины». Чернов протянул Якову еще один снимок. Тот самый, что Нина хранила под обложкой паспорта. «Вот эту женщину она считает своей мамой. Посмотри, ты ее случайно не узнаешь?» Яков разглядывал снимок долго. Но Чернову показалось, что женщину, на нем запечатленную, он узнал с первой секунды. Узнал, но не поверил своим глазам. «Это же Ленка», — сказал он наконец. «Это Ленка, племянница Шипичихи. Они дружили с Аленой, а после той ночи Ленка пропала. Шипичиха сказала, что уехала домой». Но, сказать по правде, никто из нас не интересовался ее судьбой. Ленка была такая. Он прищелкнул пальцами, и столбик пепла упал прямо на носки его охотничьих ботинок. Обыкновенная. Алёнина тень, если хочешь знать. Погоди, он осёкся. Так ты хочешь сказать, что Нина считает ее своей мамой? Чернов кивнул. А где же тогда Сизые от щетины щеки Якова побледнели. «Где же тогда Алена?» Чернову было что сказать, но он приехал к Якову задавать вопросы, а не отвечать на них. «Мне нужна твоя помощь. И не только мне, а Нине с Тёмычем». Нине с Тёмычем Яков не откажет, наверное. «Ты знаешь, где может скрываться Лютаев?» И снова в глазах Якова что-то такое мелькнуло. А чтобы больше не мелькало, он нацепил свои авиаторы. Очень удобно. «Ты думаешь, что Серега все-таки? Он мотнул головой. «Я думаю, что Лютаев 20 лет назад убил Нинину маму. Настоящую Нинину маму», — произнес Чернов, чеканя каждое слово. «А теперь вернулся и взялся за старое». «Нет». «Да, он не мог убить Алену. Ты просто не понимаешь. Он ее любил. То есть мы все ее любили. Но Серега сильнее остальных, в разы сильнее. Алена об этом никогда не говорила. Не принято о таком было говорить. Но мне думается, что Нину она родила именно от Лютаева. Так что же ты думаешь, он мог убить мать собственного ребенка? А другую мать, мать другого ребенка, он мог убить?» Вот он и задал тот самый мучивший его вопрос. Задал не тому человеку, но все же. «Какую мать?» Яков сдернул с переносицы очки, посмотрел на Чернова с недоумением. Потом недоумение трансформировалось в понимание. «Погодь», — сказал он наконец. «Так ты что же? Ты тот самый пацан? Ты Жени Симоновой сын?» Чернов молча кивнул. «Вот оно что!» — вздохнул Яков. «А я-то все гадал. Чего тебя черт дернул строиться на темной воде? А тебя не черт дернул, а русалки», — закончил за него Чернов. Хотел сказать совсем другое, но вот вырвалось. Почти год после исчезновения мамы Вадик прожил с бабушкой в Загоринах. Как прожил, сейчас и не вспомнить, хотя на тот момент ему уже исполнилось 10 лет. По сравнению с Ниной он был уже взрослым парнем, и вот, поди ж ты, не помнил. Словно бы кто-то вырезал из его жизни целый год вместе со всеми его детскими воспоминаниями. Или это защитная реакция на боль потери. Как бы то ни было, но с бабушкой, маминой мамой, он прожил еще почти год. А потом бабушка спешным порядком вызвала в Загорины отца. Собственного отца Чернов тогда увидел в первый раз. Родители развелись вскоре после его рождения и отношений не поддерживали. Во всяком случае, ему так казалось. И вот одним туманным летним утром отец появился на пороге бабушкиного дома. Он был здоровый, широкоплечий и бородатый. Тогда ему было почти столько же, сколько Чернову сейчас. Ранний брак, раннее отцовство. У них так и не сложилось по-настоящему теплых отношений, но они оба старались. Каждый по-своему. Отец не отдал его в детдом, учил, кормил, одевал ровно 8 лет до совершеннолетия, а потом просто протянул конверт с деньгами и попросил уйти. Новая жизнь, новая женщина, новый ребенок. «Ты должен меня понять, Вадик». Он никогда не называл Вадима сыном. Может, не хотел привязываться сильнее, чем того требовал отцовский долг. Тогда Чернов его не понял и от денег, разумеется, отказался. Но отец сгреб его в охапку, силой сунул конверт в карман джинсовки и силой же вытолкал за дверь. С тех пор они больше никогда не виделись. Денег в конверте хватило на то, чтобы продержаться на плаву полгода. К тому моменту Чернов уже учился в медицинском. Днем учился, а ночами подрабатывал в больнице санитаром. Спустя еще 3 года он устроился на скорую. Уже не санитаром, а фельдшером. Было тяжело, но Вадим справлялся. Ему даже хватало времени и сил на мечту. На то, чтобы ассистировать на операциях и брать ночные дежурства в травме. После распределения он остался работать в том же отделении. Сначала простым ординатором, потом заведующим. К слову, самым молодым заведующим за всю историю больницы. Так уж вышло, так уж ему повезло. Про «повезло» шептались в стенах клиники. Может быть. Чернов не спорил. Ему было некогда. Он пахал. С Гришаевым они познакомились 7 лет назад. Его привезли в приемный покой после автомобильной аварии. Ломаного-переломаного. Умирающего. Наверное, Гришаеву тоже повезло, что той ночью дежурил Чернов. Во всяком случае, Гришаев считал именно так. Был признателен за спасенную жизнь и сохраненные руки, ноги, хребет. А признательность Гришаева, как выяснилось, дорогого стоила. Оказалось, что он человек, способный решить любую проблему. Он владел информацией. И слово его имело вес. Такой вес, что когда Чернов решился основать собственный медицинский центр, одной только рекомендации Гришаева хватило, чтобы инвесторы выстроились в очередь. На все остальное хватило самого Чернова. Пахать и зарабатывать бабки ему было не привыкать. Обычное дело, ничего особенного. Просто пахать теперь приходилось в разы больше. Ну и бабок тоже получалось больше в разы. Чего уж там. А с Гришаевым они с тех самых пор приятельствовали. Виделись редко, чаще только по делу, но каждый из них знал. Случись что, помощь придет незамедлительно. Хоть скорая, хоть финансовая, хоть просто товарищеская. Деньги, кстати, Чернов отцу вернул с процентами. Переслал с курьером и закрыл этот гештальт. Тогда думалось, что одних только денег и любимого дела достаточно, чтобы стать счастливым. Вот только денег и работы становилось все больше, а счастье никак не наступало. Может, справиться с пустотой и одиночеством ему помогла бы бабушка, но бабушка ушла, когда Чернову исполнилось 12. Помнится, в тот год Вадим сбежал в Загорино из лагеря, в который на все лето определил его отец. Почти 100 километров проехал на попутках. На что надеялся? Да ни на что, просто пустота внутри сделалась совсем уж невыносимой. Он приехал как раз вовремя, чтобы попрощаться. Бабушкин дом пропах болью и сердечными каплями, а старый комод был похож на алтарь. Фотографии мамы, фотографии самого Вадима, совсем маленького и уже повзрослевшего. Оказывается, отец отправлял бабушке его фото. Отцовский долг, как он есть. Там, у постели умирающей бабушки, в доме, где прошли его самые счастливые годы, Вадима накрыло первый раз. Это была такая жуткая, такая неизбывная тоска о несбыточном, о детстве, которого его лишили, о маме, которую у него отняли. Он прожил с бабушкой 3 дня, до самой ее смерти. Он держал ее за руку и, затаив дыхание, прислушивался к ее последним словам. Утром 4-го дня за ним явился отец в сопровождении участкового милиционера. Остаться на похоронах бабушки отец Вадиму не позволил. Наверное, в наказание и назидание. Но оставил денег соседке бабе Глаше, чтобы присмотрела, помогла с погребением. Вадим не спорил и не сопротивлялся. Даже полный укора отцовский взгляд выдержал, не моргнув. В голове его все еще звучали последние бабушкины слова. Может, бред умирающий, а может, откровение. Оказавшись в отцовской квартире, он записал каждое слово, чтобы ненароком не забыть. Теперь у него появилась цель, которой можно было заполнить пустоту. Он найдет того, кто отнял у него маму. Найдет и заставит заплатить за все. Я его не видел. Яков выбил из пачки еще одну сигарету. Закурил. Он приходил к дому Нины. С оружием приходил. Откуда оно у него, а? Он только что откинулся с зоны. Где ему взять оружие? Яков посмотрел на Вадима странно, словно бы с жалостью. А потом сказал: «Это же Загорины, парень. Лесной и озерный край. Тут каждый второй, если не охотник, так рыбак. Оружие есть почти у всех. У кого легальное, а у кого...» Он многозначительно махнул рукой, давая понять, что нелегального оружия в Загоринах куда как больше. «То есть ружье — это не проблема?» «Не для Сереги Лютаева. Он с батей на охоту ходил с 14 лет. Наверняка где-то в лесу у них имелся схрон». «Хорошо», — Чернов кивнул. «Можно ли предположить, что если есть схрон, то есть и какое-нибудь укромное место?» Яков долго не отвечал. Молча курил сигарету, а потом, наконец, сказал: «Полиция первым делом проверила дом его родителей. Ну, сразу после убийства этой девочки. Не было его там. Даже следов не нашли». «Это означает только одно. В родительский дом Лютаев после тюрьмы не возвращался. Яков, где еще он мог спрятаться? Ты должен мне рассказать, если знаешь». «Я не знаю», — Яков покачал головой. «То есть я не уверен. Надо было бы проверить, навестить, так сказать, по старой памяти. Но я не решился». «И полиции про это место не рассказал?» «Не рассказал», — ответил Яков с вызовом. «Ты пойми, парень, другом он мне был, закадычным дружком с детства. Я же до сих пор поверить не могу, что это он тогда Алену и маму твою убил. Он всегда горячий был, сорвиголова, шкура на нем горела. Но чтобы убийство, чтобы зверство такое...» Яков помолчал, сказал уже тише: «Не укладывается такое у меня в голове». «Место укромное покажешь?» — спросил Чернов, уже почти не надеясь на успех. Когда дело касалось темной воды и всего, что с ней связано, все загоринские стояли насмерть. Не хотели бередить старые раны, не хотели вспоминать. Вот такое коллективное умопомрачение. «Покажу», — сказал Яков и решительно встал на ноги. «Только ты обещай, что не станешь чинить самосуд. Вот в глаза мне сейчас посмотри и пообещай». Как такое пообещать, когда в сердце до сих пор черная дыра? Как выжгли ее в детстве, так она и не затянулась. И непонятно, затянется ли вообще когда-нибудь. «Мне нужно с ним поговорить». «Да, поговорить. Сначала поговорить, а там видно будет». «Оружие у тебя с собой?» — спросил Яков. Оружие было. Лежало на заднем сиденье джипа, но ответить Чернов не успел. «Значит так, оставишь его тут». Яков мотнул головой в сторону домика. «И пойдем мы с тобой против маньяка и убийцы с голыми руками». Чернов усмехнулся. Он понимал, что согласится на условия Якова. На любые условия согласится, лишь бы тот отвел его к Лютому. «Почему же с голыми руками?» Яков посмотрел на свои широкие, заскорузлые ладони. «Я ружьишко возьму. На всякий случай. У меня-то здравомыслие поболее твоего будет, особенно в этом деле. Я без надобности палить не стану». «А с надобностью?» — спросил Чернов, глядя прямо Якову в глаза. «А с надобностью рука не дрогнет. Можешь не сомневаться». И ведь и правда не дрогнет. Вот она, непоколебимая, отчаянная решимость пойти до самого конца. почти такая же непоколебимая, как и у него самого. «Ты пойми, Вадим», — сказал Яков устало, — «я уже 20 лет живу с мыслью, что Серега убил Алену. Я ж любил ее. Так любил, что мне сейчас на Нину смотреть больно, потому что она на мать похожа. Не зажила рана. Вот как у Генки Сычева на пузе не заживает, так у меня в сердце. Всех нас тем чертовым летом судьба через колено переломала. Всем досталось. Мне, конечно, меньше остальных, но все равно». Он в отчаянии махнул рукой. «Я понять хочу, зачем он такое сотворил? Что им двигало? Ты спросить хочешь, да? Так и я тоже хочу спросить. 20 лет назад у меня духу не хватило. А теперь понимаю, тяжело с этим жить, словно бы плиту могильную на плечах таскаешь. Понимаешь?» Чернов молча кивнул. Он понимал. Не все, но многое. Понимал и был готов принять выдвинутые условия. В лес отправились на УАЗике. Это было решение Якова, и Чернов не стал спорить. «До старой лесопилки дорога еще есть, а дальше придется пешком». Яков снова нацепил авиаторы. Он курил сигарету за сигаретой. На его загорелых щеках пролегли глубокие морщины, которых еще вчера не было. «Там землянка у них с батей. Серега говорил, что еще с военных времен осталось от партизан. Может, правда, а может, брехал. Любил он по молодости покрасоваться, пыль в глаза пустить». «Перед тобой?» — спросил Чернов. «А что передо мной красоваться?» — усмехнулся Яков. «Я такой же, как он был. Деревенский пацан-недоучка. Перед Аленой он красовался, да перед Генкой и Березой. У Генки батяня председатель сельсовета, у Березы главврач пансионата. Вот этих, если только партизанской землянкой и удивишь». Он снова усмехнулся, наверное, вспоминая былые беззаботные времена. «Если Серега где и прячется, то там. Больше негде. Место глухое, густой подлесок, глубокий овраг». Дальше до самой заброшенной лесопилки ехали молча. УАЗик оставили у полуразвалившейся кирпичной будки, в которой 100 лет назад располагалась контора. «Теперь пешком», — сказал Яков, перекидывая через плечо ружье. «Дороги тут нет. Пойдем лесом. Сначала я, ты следом. И смотри по сторонам. Мало ли что». Вот это «мало ли что» Чернову особенно не понравилось. И о данном Якову обещании он тут же пожалел. С 2 ружьями было бы спокойнее. Почему-то подумалось ему в этот миг не о лютом, а о суще, огнеглазом звере. Как далеко он отходит от озера? Где он напал на Сычева 20 лет назад? Чернов уже почти было спросил, но в самый последний момент передумал. Сейчас они охотники, а не добыча. Да и сущ предпочитает дню ночь. По лесу Яков шел быстро и практически бесшумно. Чернов тоже старался не отставать и не шуметь. А рельеф тем временем менялся. Начались обещанные Яковом овраги. Идти стало в разы тяжелее. Теперь смотреть приходилось не только по сторонам, но и под ноги. «Нам вниз!» — буркнул Яков и первым ступил на едва различимую в зарослях орешника тропу. На дне оврага царили сумрак и прохлада. Тишину нарушал противный писк комаров. Яков застыл на месте, обернулся, прижал указательный палец к губам. Чернов кивнул и снова, в который уже раз, пожалел об оставленном ружье. Наверное, если бы не Яков, сам он ни за что не нашел бы эту чертову землянку. Заросший травой и тонкими деревцами холм земли, словно нора хоббитов, вход в который прячется за толстенным стволом старой липы, а для надежности привален валежником, так что если не знать, что искать, то и не найдешь. «Нет его!» — едва слышно шепнул Яков и кивнул на ворох валежника. Чернов уже и сам понимал, что в землянке никого. Сейчас никого. Но вот сломанная, еще не подсохшая молодая ветка. Вот примятые прошлогодние листья и свежие, еще дымящиеся кострища. Лютый был здесь. Был, но успел уйти до их появления. Не говоря ни слова, Яков сгреб в сторону валежник, согнувшись едва ли не в три погибели, потянул на себя узкую, но явно очень тяжелую дверь, протиснулся в открывшийся лаз. Чернов протиснулся следом. Какое-то время глаза привыкали к смене освещения, а потом из сумрака начали медленно выступать вырытые прямо в земле ведущие вниз ступени. Подумалось, что Лютаев не врал, когда рассказывал, что землянка осталась еще с партизанских времен. Сделана она была добротно, почти на века. По такой и танк проедет, не повредит. Нутро землянки, крошечное помещение 3 на 3 метра, освещалось через узкое, больше похожее на щель, окошко под самым потолком. Свет сквозь него просачивался мутный и тусклый. Обстановка была спартанская. Сбитый из досок топчан с накинутым поверху старым шерстяным одеялом, дощатый же стол с остатками недавней трапезы. В закопченном котелке в жирном бульоне что-то плавало. Яков заглянул в котелок, понюхал содержимое, сказал со странным облегчением: «Зайчатина». Он поскреб ногтем наплыв от сгоревшей свечи, сдвинул с места жестяную кружку с чем-то коричнево-черным. Тут уж Чернов догадался сам. Чефир. Зачем-то заглянул под стол и под топчан, словно боялся, что Лютый может до сих пор прятаться в землянке. А потом устало опустился на грубо сколоченную лавку. «Котелок еще теплый. Значит, он был здесь пару часов назад». Пару часов назад был, а теперь вот ушел. А что им остается делать? Дожидаться Лютого здесь? Сколько придется дожидаться? Скоро вечер, а там и ночь. Нина с Тёмычем останутся без защиты. «Ну что?» — спросил Яков, оставляя за Черновым право принимать решение. «Он не вернется до утра», — сказал Чернов. Он был в этом почти уверен. Ночь — время Лютого. Ночь и озерный туман — его сообщники. «Возвращаемся». Яков кивнул, кажется, с облегчением. Ему было неуютно здесь, в этой похожей на склеп землянке. Чернову тоже, но прежде чем выйти на свежий воздух, он откинул в сторону одеяло. Под одеялом в самом углу что-то белело. Чернов вытащил это белое на свет. Снимок, выцветший, измятый, с затертыми и обтрепанными краями. На снимке парень, красивый, смеющийся, счастливый, Лютый. Нет, пока еще не Лютый, пока еще Серега Лютаев. Он обнимает за талию такую же красивую, смеющуюся и счастливую девушку. Нинину маму. За их спинами озеро. Прибрежные кусты с клочками утреннего тумана на ветках. За одним из кустов темный силуэт. Даже скорее намек на силуэт. Игра света и тени. Оптические капризы раннего утра. И два красных огонька, словно две зажженных где-то во тьме свечи. Сущ. Захотелось выйти. Из этой пропахшей сырой землей тьмы на свежий воздух. Может быть, там, на свету, оптический обман исчезнет, и снимок станет нормальным. Вот только Чернов знал правду. Нормального в этой истории становится все меньше и меньше. Он сунул снимок в задний карман джинсов. Якову можно будет показать его позже, когда они доберутся до УАЗика. Чернов уже направился к узкому лазу, когда откуда-то сверху, прямо над их головами, раздался звук. Сначала тихий, а потом достаточно громкий, скрежещущий. Охнул и тихо выругался Яков, оттолкнул его в сторону, бросился вверх по земляной лестнице, но не успел. Дверь, тяжелая, толстенная, сделанная на века, как и вся остальная землянка, была заперта. Чернов лихорадочно пытался вспомнить, был ли на двери замок. Не было, не было никакого замка. Да и зачем он нужен в глухом лесу, в этом медвежьем углу? Но, тем не менее, дверь оказалась заперта или подперта чем-то снаружи. Яков с ревом врезался в нее плечом. Бесполезно. Слишком узкий лаз. Слишком мало места для маневров. И вдвоем к двери не подступиться. Может, выстрелить? «В сторону!» — рыкнул Яков, сдергивая с плеча ружье и отступая на несколько шагов. Прогремел выстрел в замкнутом пространстве, показавшийся оглушительным. Но дверь осталась стоять, как стояла. Яков снова чертыхнулся, выстрелил второй раз, скорее от отчаяния, потому что было совершенно ясно, что эту дверь им не одолеть. «Серега! Лютый!» — заорал он во все горло. «Ты что творишь? Открой дверь!» Ответом ему стала тишина. Но длилась она совсем недолго. Сверху снова послышался какой-то странный звук. Тот, кто запер их в землянке, забивал в крошечное оконце полено. Уже забил. Землянка погрузилась в темноту. Продыхи забивает. Вентиляцию. В темноте этой голос Якова прозвучал глухо и обреченно. Чернов его понимал. Не хотел понимать, не хотел верить, но все же их не просто заперли в землянке. Фактически их замуровали заживо под толстенным слоем земли и только что лишили доступа кислорода. Сколько они продержатся в этой подземной темнице? Насколько им двоим хватит воздуха? «Серега! Не сходи с ума! Мы поговорить пришли! Просто поговорить!» Яков все еще продолжал надеяться на чудо. «Открой дверь! Выпусти нас!» Снаружи больше не доносилось ни звука. Чернов пошарил в кармане куртки. Вытащил мобильный. Заряд батареи был почти полный, но сеть не ловила. Может быть, из-за того, что место глухое. Может, из-за того, что они оказались под землей. Света от экрана хватило, чтобы увидеть искаженное яростью и, кажется, страхом лицо Якова. Он тоже вытащил свой старенький мобильный, глянул на экран и в отчаянии мотнул головой. «Вот я дурак!» — сказал злым шепотом. Дураки они были оба, потому что вдвоем полезли в эту чертову землянку. Понадеялись, что Лютаев давно ушел. «Посвети мне!» Чернов сунул свой мобильный Якову. Сам нашарил в полумраке лавку, попытался выбить клин. У него ничего не вышло. Возможно, только с первого раза. Надо пытаться, раз за разом. А еще дверь. Нужно попробовать открыть дверь. Яков выстрелил дважды. Результат они видели. Не доска, а брусья. Сантиметров 10-15 в диаметре. Такие не прострелишь. Брусья не прострелишь, а вот кислород сожжешь запросто. До сих пор в носу щекотно от едкого порохового дыма. Наверное, Яков думал о том же, потому что обреченно сказал. Он подпер дверь бревном. Я видел, там валялось снаружи. Один конец в дверь, второй в дерево напротив двери. И все, гуляй, Вася. Дверь нам не вышибить. «И не прострелить», — добавил он многозначительно, а потом спросил. «Кто-нибудь знает, куда ты поехал?» «Нет», — Чернов покачал головой. Он никому не говорил. Да и кому было рассказывать о своих планах? О таких своих планах? «У меня сегодня отгул». Экран мобильного погас, и Яков не стал его включать. Наверное, решил экономить заряд. Хотя, сказать по правде, в сложившихся обстоятельствах телефон им без надобности. С Ксюшей поругался, уехал к себе. Еще сутки, как минимум, она не будет мне звонить. Уж так у нас повелось. Я ухожу, она обижается и не звонит. Обычно я сам потом звоню. Или приезжаю, Цветочки, тортик и все дела. В голосе Якова слышалась горькая ирония. Даже если Ксюша решит позвонить ему сама, то сделает это только спустя сутки. Вопрос, есть ли у них эти сутки? Чернов встал, попросил: «Посвети-ка». В темноте снова вспыхнул экран мобильного. В его тусклом свете он внимательно осмотрел землянку. Хотя осматривать было особо нечего. Он ошибся в предварительных расчетах. В длину и ширину землянка была едва ли больше 2,5 метров, а в высоту не достигала и 2. Получалось, что на двоих у них оставалось приблизительно 10-12 кубометров воздуха. Любопытно, насколько им его хватит? Интуиция и здравый смысл подсказывали, что ненадолго. И на то, что сквозь дверные щели поступит хоть малая талика воздуха, надеяться не стоит. Не было в этой сделанной на века двери щелей. Во всяком случае, через дверь свет в землянку не проникал. Ни лучика. «Ложись, Вадим», — сказал Яков с какой-то жуткой обреченностью в голосе. «Ты на топчан ложись, а я тут на лавочке посижу. И не мечись, парень. Будешь метаться, кислород расходоваться быстрее станет». «Еще належимся!» Вслед за отчаянием пришла злость и решимость. Может быть, Яков и собрался сдаться вот так, без борьбы, а он не может. «Дай мне мобильный». Землянку он обшаривал сантиметр за сантиметром, не переставая смотреть на экран телефона. Вдруг где-нибудь, на каком-нибудь крошечном пятачке обнаружится сеть. «Пустое», — сказал Яков. «Сеть ловит только возле лесопилки. Я проверял». «Эх, да чего же курить хочется», — добавил он с тоской. А Чернов уже поднимался по лестнице к двери. На потемневших, покрытых плесенью бревнах остались сколы и щербины от выстрела. Но такие незначительные, что бесполезно даже надеяться на то, что, израсходовав весь боезапас и почти весь воздух, они смогут пробить хоть крошечную брешь. А щели между бревнами были то ли законопачены, то ли просмолены, то ли просто заросли мхом и землей. Чернов достал из кармана перочинный ножик, вонзил лезвие между бревнами. Крошечная щель их не спасет. Вполне возможно, что воздух, который гипотетически может сквозь нее пробиться, лишь продлит агонию. Но он просто не мог сидеть без дела. «Кто еще знает об этом месте?» — спросил он, переворачивая лезвие в щели между бревнами. «Да все наши знают. Я же рассказывал», — послышался снизу голос Якова. «Только никто за нами не придет, парень. А если кто и додумается нас здесь искать, так будет уже поздно». «Если станет совсем не в моготу, будете стрелять», — сказал Чернов зло и с такой силой провернул лезвие, что едва его не сломал. «Там слой грунта снаружи. Ты просто не заметил. Дверь под наклоном, почти как люк. Земли за эти годы нанесло, наверное, 10 сантиметров, а сверху мох и прочий дребедень. Если ты надеешься этим своим ножичком их пробить, так это зря». «Я хотя бы надеюсь», — буркнул себе под нос Чернов. Ему пока еще не было страшно. Наверное, не пришло еще осознание того факта, что их с Яковом замуровали заживо. Но от загривка по позвоночнику уже бежала холодная дрожь обреченности.